Космический цыпленок. Знаете, кто выскочил из шоколадного яйца в прошлом году под Новый год в доме профессора Тиболла? Всем на удивление, космический цыпленок. Во всем он был похож, как две капли воды, на земного цыпленка. Только на голове у него была капитанская фуражка с телевизионной антенной на боку. Профессор Тиболла, сеньора Луиза и их дети все сразу сказали «Ой!». И после этого еще долго не могли найти никаких других слов. Цыпленок осмотрелся вокруг и остался недоволен. «Как вы отстали на вашей планете?» — сказал он. «У вас еще только Новый год. У нас на Марсе 8 уже среда». «Этого месяца?» — спросил профессор Тиболла. «Вот еще. Конечно, следующего. Но мы и годами ушли вперед. У нас там на 25 лет больше». Космический цыпленок прошелся немного по столу, разминая ноги, и проворчал. «Какая досада! Ах, какая все-таки досада!» «А что случилось?» — спросила сеньора Луиза. «Вы сломали мое летающее яйцо, и я не смогу теперь вернуться на родину». «Но мы купили это яйцо в кондитерской», — объяснила сеньора Луиза. «Вы просто ничего не знаете. Это яйцо вовсе не шоколадное яйцо, а космический корабль, замаскированный под яйцо. И я его капитан, переодетый цыпленком». «А экипаж?» «Я и есть весь экипаж. Но теперь меня понизят в звании. Меня сделают по меньшей мере полковником». «Да, но полковник выше капитана». «Это у вас, потому что у вас все звания наоборот. У нас самое высокое звание — простой гражданин. Но мы только время теряем. Я не выполню своего задания. Вот в чем беда». «Очень жаль. Видите ли, мы хотели бы вам помочь, но не знаем, какое у вас было задание». «Хм, я ведь тоже не знаю. Я должен был ждать в той витрине, откуда вы меня взяли, нашего тайного агента». «Интересно», — заметил профессор. «Тайные агенты на Земле? А если мы пойдем в полицию и расскажем об этом?» «Ну и пожалуйста, там только посмеются над вами, когда вы станете говорить им про космонавта-цыпленка». «Это верно. Но, может быть, вы хотя бы нас посвятите в ваши тайны?» «Ну, тайным агентам поручено заблаговременно выяснить, кто из землян отправится через 25 лет на Марс-8. «Но это же просто смешно. Ведь мы даже не знаем сейчас, где находится такая планета, Марс-8. «Вы забываете, дорогой профессор, что там у нас времени на 25 лет больше. Поэтому мы-то уже знаем, что капитана космонавта, который прибудет на Марс-8, будут звать Джино». «Ух!» — сказал старший сын профессора Тиболла. «Как меня!» «Чистое совпадение», — заключил цыпленок. «Его будут звать Джино, и будет ему 33 года. Следовательно, сейчас на Земле ему ровно 8 лет». «Постойте!» — воскликнул Джино. «Мне же как раз 8 лет!» «Ты меня все время перебиваешь!» — рассердился капитан космического яйца. «Как я вам уже сказал, мы должны найти этого самого Джино и других членов будущего экипажа, чтобы вести за ними регулярное наблюдение. Без их ведома, разумеется. И воспитать их как следует». «Что-что?» — удивился профессор. «А мы, значит, плохо воспитываем наших детей?» «Вовсе нет. Только, во-первых, вы не приучаете их к мысли, что им предстоит жить в эру межзвездных путешествий. Во-вторых, не внушаете им, что они являются гражданами не только Земли, но и всей Вселенной. В-третьих, не объясняете им, что понятие «враг» нигде за пределами Земли не существует. В-четвертых, «Простите, капитан», — перебила его сеньора Луиза, «а как фамилия этого вашего Джино?» «Видите ли, он не наш, а ваш. А звать его Джино Тиболло». «Так это же я!» — подпрыгнул сын профессора. «Ура!» «Что значит «ура»?» — воскликнула сеньора Луиза. «Не думаешь ли ты, что твой отец и я позволим тебе...» Но космический цыпленок уже влетел в объятия Джина. «Ура! Мое задание выполнено! Через 25 лет я смогу вернуться домой!» «А яйцо?» — вздохнула сестренка Джино. «Его мы немедленно съедим!» Конечно, они так и сделали.